Johannes Brahms. Доктор Йозеф Бройер. Годы жизни 1842-1925. Родился в семье венского раввина, поступил на медицинский факультет в 1859 году. С 1867 по 1871 годы он был ассистентом в клинике внутренних болезней Иоганна фон Оппельцера. После четырехлетней практики получил в 1875 году доцентуру в области внутренних болезней. В 1885 году отклонил предложение Теодора Билрота стать внештатным профессором. В 1894 году Бройер был избран членом-корреспондентом Венской академии наук. Бройер много занимался гипнозом. Когда Зигмунд Фрейд начал в Вене в 1886 году частную практику, Бройер стал сотрудничать с ним. С 1890 года они вместе трудились над разработкой методов лечения гипнозом нарушенной психики, в особенности феномена истерии. Бройер, наряду с врачебной и научной деятельностью, увлекался литературой, в частности, Гомером, Стриндбергом, Платоном и Ницше. Его сын Роберт Бройер, родившийся в 1869 году, несший последнюю вахту у смертного одра Брамса в ночь со 2 на 3 апреля 1897 года и подробно описавший это событие в статье от 19 июля 1912 года, был в то время ассистентом у профессора Нотнагеля, а позже главным врачом больницы в Линце. Доктор Георг Юлиус Теодор Вильгельм Энгельман. Годы жизни 1843-1909. Изучал медицину в университетах Йены, Лейпцига и Геттингена. Во время учения подружился с Эрнстом Хеккелем. После получения доцентуры в Лейпциге он отправился в Утрехт, где работал ассистентом профессора физиологии Дондерса. В 1888 году стал профессором физиологии университета в Утрехте. В 1874 году женился на пианистке Эмме Брандес, которая была очень дружна с Кларой Шуман. После заключения этого брака его интерес к музыке усилился. Его переписка с Йоганнесом Брамсом отражает взгляды Энгельмана на музыку и на музыкантов вообще. В 1898 году он был приглашен в физиологический институт в Берлине. К сожалению, он недолго смог проработать в этой должности. Диабет, которым он страдал многие годы, подкосил его силы, и в 1909 году, вследствие осложнения воспаления легких, Энгельман скончался. Его научные труды посвящены в основном исследованиям мускульных функций, сердечной мышцы и физиологии глаза. Доктор Альберт Нарат. Годы жизни 1864-1924. Получил доцентуру в Венском университете и работал сначала в Институте анатомии ассистента профессора Цукеркандля, а затем в хирургической клинике университета под руководством профессора Билрота. В 1896 году был приглашен в качестве штатного профессора хирургии в Утрехтский университет. В Утрехте он был дружески принят в доме известного физиолога профессора Энгельмана, на дочери которого впоследствии женился. Его научные труды посвящены хирургии брюшной полости. В 1906 году Нарад, будучи уже тайным советником, принял кафедру хирургии в Гейдельберге. Он продолжал научную работу и был главным редактором немецкого журнала по вопросам хирургии. Доктор Герман Нотнагель. Годы жизни 1841-1905. Родился в земле Бранденбург. Начал обучение в 1859 году в медико-хирургическом военном институте имени Фридриха Вильгельма в Берлине. Выполнял обязанности военного врача во время прусско-австрийской войны 1866 года и франко-прусской войны 1870-71 годов. После продолжения обучения в Кёнигсберге в 1872 году занял место профессора университета во Фрейбурге. В октябре 1874 года он стал профессором кафедры специальной патологии и терапии в Йене, где увидел свет его выдающийся научный труд «Диагностика болезней мозга». В 1882 году преподаватель медицинского факультета Венского университета. В тот же период были опубликованы некоторые его значительные труды, среди них о локализации болезней мозга. В 1891 году он занялся изданием научно-практического сборника «Специальная патология и терапия», который стал настольной книгой для многих немецких врачей. В 1901 году в Вене основал общество терапевтов, президентом которого был единогласно избран. В мае 1905 года стал членом Академии наук. Доктор Нотнагель скончался 7 июля 1905 года от грудной жабы, которой давно страдал. Доктор Леопольд Шреттер. Рыцарь Ордена Креста. Годы жизни 1837-1908. Сын Антона фон Шреттера, открывшего аморфный фосфор, родившийся в Граце, Леопольд Шреттер отличался выдающимся талантом организатора. Решающим для его жизни стало то время, когда он был ассистентом Йозефа Шкоды, с 1863 по 1869. В 1867 году он получил доцентуру. Уже в 1870 году Шреттер стал руководителем клиники ларингологии. Однако на всю жизнь он сохранил пристрастие к внутренним болезням. Будучи учеником Шкоды, считавшегося выдающимся диагностом, Шреттер развил и усовершенствовал методы своего учителя. Он также стал отцом-основателем знаменитой Венской школы диагностики. Шреттеру для борьбы с туберкулезом, который был бичом того времени, удалось создать целую сеть лечебно-профилактических учреждений не только для представителей имущих классов, но и для бедных. Первым из этих заведений стала в 1898 году лечебница в Алланде. Шреттер интенсивно заботился об общей профилактике болезней путем создания новых систем канализации, водопровода, зеленых зон в населенных пунктах. О нем по праву говорили, что этот клиницист способствовал всеми силами созданию отрасли социальной медицины в Австрии. Антон Брукнер. Доктор Рихард Хеллер. Хеллер учился и получил степень доктора в Вене. Он был лечащим врачом Брукнера с декабря 1894 года до самой смерти мастера. Позже советник медицины Хеллер работал в Зальцбурге. Доктор Сорго. Годы жизни 1869-1900. 1950-й. Сорго был учеником и ассистентом профессора Шреттера. В 1904 году получил доцентуру в Венском университете и в 1915 году стал внештатным профессором. В 1922 году ему было поручено руководство госпиталем Вильгельмина в Вене. Особых успехов он достиг в лечении туберкулеза, работая в лечебнице в Валланде. Об авторе. Действительный советник медицины, профессор, терапевт доктор Антон Ноймайер пользуется всемирной известностью. Он не только является непременным участником авторитетных научных конференций и симпозиумов, но и продолжает славные традиции венских врачей-музыкантов. Выпускник Зальцбургского Моцартиниума, он регулярно музицирует с Венским филармоническим оркестром и всегда иллюстрирует свои лекции об историях болезни известных композиторов отрывками из их сочинений, которые исполняет на рояле так же виртуозно, как и читает лекции. Он еще больше стал известен широкой публике как автор и ведущий телевизионного сериала «Диагноз». Книга «Музыка и медицина» базируется на новейших знаниях в области истории и медицины и богатой музыкальной эрудиции автора. Конец книги. Читала Валерия Лебедева.